Это у вас мужчины ходят в юбках, как женщины, да? Нет, это в Шотландии. Послушай, англичанин, сказал Пабло, когда ты ходишь в юбке... Я не хожу в юбке, сказал Роберт Джордан. Когда ты ходишь в юбке, продолжал Пабло, что у тебя надето под низом? Я не знаю, что шотландцы носят под юбкой, сказал Роберт Джордан. Меня самого это всегда интересовало. При чем тут шотландцы, сказал Пабло. Кому какое дело до шотландцев? Кому какое дело до людей, которые так чудно называются? Мне на них наплевать. Я спрашиваю про тебя, англичанин, про тебя. Что ты носишь под низом, когда ходишь в юбке? Я тебе уже два раза сказал, что у нас в юбках не ходят, ответил ему Роберт Джордан. Ни с пьяну, ни для смеха. «Нет, а под юбкой-то что?» — твердил свое Пабло. «Ведь все знают, что у вас ходят в юбках, даже солдаты. Я видел на картинках и в цирке Прайса тоже видел. Что у тебя под юбкой, англичанин?» «Все, что нужно», — сказал Роберт Джордан. Ансельмо рассмеялся, и остальные, прислушивавшиеся к разговору, тоже рассмеялись. Все, кроме Фернандо. Ему было неприятно, что такой грубый разговор завели при женщинах. «Ну что ж, так и должно быть», — сказал Пабло. «Но у кого все, что нужно на месте, тот, мне кажется, юбку не надевает». «Не связывайся с ним, англичанин», — сказал плосколицый со сломанным носом, которого звали Примитиво. «Он пьян. Лучше расскажи, что у вас разводят в вашей стране?» «Рогатый скот и овец», — сказал Роберт Джордан. «Хлеба и бобов у нас тоже много, и сахарная свекла есть». Роберт Джордан, Ансельмо и Фернандо теперь сидели за столом, и остальные придвинулись к ним, все, кроме Пабло, который сидел один перед миской с вином. Подали тушеное мясо, такое же, как накануне, и Роберт Джордан с жадностью накинулся на еду. «А горы у вас есть?» «Судя по названию, в такой стране должны быть горы», — вежливо спросил Примитиво, стараясь поддержать разговор. Ему было стыдно за пьяного Пабло. «Гор много и есть очень высокие». «А пастбища хорошие?» «Замечательные. Летние высокогорные пастбища, которые принадлежат государству. А осенью скот перегоняют с гор вниз». «А земля у вас кому принадлежит, крестьянам?» «Земля большей частью принадлежит тем, кто ее обрабатывает. Сначала она принадлежала государству, но если человек выбирал себе участок и делал заявку, что он будет его обрабатывать, ему давалось право владения на 150 гектаров». «Расскажи, как это делалось?» — попросил Агустин. «Такая аграрная реформа мне нравится». Роберт Джордан объяснил сущность Гомстед-акта. Ему никогда не приходило в голову, что это можно счесть аграрной реформой. «Здорово», — сказал Примитиво. «Значит, у вас в стране коммунизм». «Нет, у нас республика». «Я считаю», — сказал Августин, — «что при республике всего можно добиться». «По-моему, никакого другого правительства и не надо». «А крупных собственников у вас нет?» — спросил Андрес. «Есть, и очень много». «Значит, несправедливость тоже есть?» «Еще бы, несправедливости много». «Но вы с ними боретесь?» «Стараемся, все больше и больше, но все-таки несправедливости много». «А есть у вас большие поместья, которые надо разделить на части?» «Да, но есть люди, которые думают, что такие поместья сами по себе разобьются на части, если облагать их высоким налогом». «Как это?» Подбирая хлебом соус, Роберт Джордан объяснил систему подоходных налогов и налогов на наследство. «Впрочем, крупные поместья стоят, как ни в чем не бывало», — сказал он. «Хотя у нас есть еще и поземельный налог.